Настоящее имя этого кинжала никому не известно. Когда он попал к нам в руки, мы назвали его клинком Сузаку», — сказал сын и надавил на кромку клинка. Кинжал превратился в луч красного цвета, невероятной энергии и силы. «Да, этот клинок — сокровище бессмертных». Глаза мужчины засветились, и он махнул рукой, и она тут же отделилась от тела и превратилась в клинок. Клинок этот ничем, кроме цвета, не отличался от клинка Сузаку. Он был белым. Сила, источаемая им, была не меньше, чем у сокровища бессмертных. Два клинка, белый и красный, со звоном встретились друг с другом. И белый оказался слабее, он постепенно начал отступать назад под напором красного. Но и красный замедлился, встретившись с ожесточенным сопротивлением. Облачный человек усмехнулся и распался на части, превратившись в 8 таких же белых клинков, как и первый. 3 из них бросились на красный кинжал, оставшиеся 5 на мужчину. Сузаку изменился в лице. Отступив на несколько метров, он схватился за сумку и вытащил из нее больших размеров тыкву. «Втянуть!» – закричал он, и 5 нападавших на него кинжалов накрыла огромная сила, втянувшая их внутрь тыквы. Но, через мгновение, тыква развалилась на кусочки. Освободившиеся клинки бросились на него. В это же время остальные 4 клинка задавали трепку красному кинжалу. Ярко светясь, они теснили его. Сузаку переменился в лице и начал отступать. Он, конечно же, не проиграл бы в таком положении. Просто флаг миллиарда душ, неприятный противник. Он наверняка победит, но получит значительные раны. В обычной ситуации, ничего страшного, но сейчас его срок жизни уже не был таким длинным, чтобы так рисковать. Но самое важное, недавно открылась вторая перемещающая формация потомков бессмертных. Если сейчас получить рану, то победы над ними ему не видать. Глава 422. Глава 422. Нет человека умнее императора. Только он подумал об отступлении, как облачный человек создал 9-й летающий меч, который, со скоростью в несколько раз превышающей скорость молнии, мгновенно полетел на него. Взгляд Сузаку был мрачен, правой рукой он сформировал печать и создал в воздухе перед собой странный массив секретной техники. Тут же все его тело покрыло толстым слоем ци. Через секунду летающий меч ударился о него. Бам-эм! Звуковая волна потрясла все небо и землю и внезапно пронеслась по всему континенту. Тело Сузаку, подобно метеору, все отступало и отступало. Формация перед его телом развалилась и рассеялась. И хотя его тело и не было ранено, лицо было бледным, от бывшего некоторое время назад самодовольного выражения не осталось и следа. 9-й же меч исчез и, превратившись в души, разлетелся по сторонам. Увидев произошедшее, Дуньтянь скривил рот и произнес: «Удивительная печать Сузаку». Печать Сузаку – это техника духовных искусств, которую знают все поколения Сузаку, но больше никто. Но они не практикуют ее, они получают ее понимание через ощущение вещей из могилы первого Сузаку. Эта печать не была создана первым Сузаку, он получил ее в дар от Альянса истинной культивации, когда страна Сузаку достигла 6-го ранга. Эта удивительная печать Сузаку не влияет на культивацию, она является могущественной секретной техникой, которую невозможно вообразить, и у нее есть только 2 способа применения – атака и защита. Стоит отметить, что она способна разрушить неразрушимое, а ее защита, покрывающая все тело, сравнима с защитой массива Сузаку. Эта печать, неизвестно кто точно из истинного альянса создал ее, на планете 6 рангов в каждом поколении может быть только один человек, которому разрешено овладеть ею, второй человек может изучить ее только после смерти первого. Если следующее поколение Сузаку изучит эту технику при жизни предыдущего Сузаку, то предыдущий Сузаку потеряет эту божественную способность. По слухам, печать, используемая Сузаку, обладает некоторой отдачей и должна быть использована только способными людьми. Момент назад, Сузаку как раз и воспользовался защитной печатью. Облачный человек рассеялся, а лицо Дуньтяня стало совсем бледным. Он уставился на Сузаку и, внезапно рассмеявшись, произнес: «Позволить старику перед смертью насладиться своим тяжелым положением, спасибо, ты поистине великодушен». Лицо Сузаку стало неприятным, он тяжело дышал. Он хотел воспользоваться печатью Сузаку только в случае крайней необходимости, в особенности атакой печати. Он был вынужден поддерживать свое тело в лучшей форме из-за постоянных стычек с потомками бессмертных. Дуньтянь, Твоя школа очищения душ расположена на моей территории. Несколько тысяч лет назад предок школы объединялся с Сузаку первого поколения в борьбе против потомков бессмертных. Почему сегодня ты такой непрошибаемый? Отдай великий флаг душ, и я построю для тебя школу заново, наберу учеников, возможно даже сделаю твою школу отдельным государством. Взгляд Дунтиня вспыхнул, и он с улыбкой произнес: Сузаку, я смотрю, ты боишься ран, иначе ты бы не был в таком положении. Сражение с потомками бессмертных уже начато, а ты оставил поле боя без личного командования. Боюсь, ты не сможешь остаться со мной надолго. Сузаку нахмурился и произнес холодные, как лед, слова. Предок 11 листьев клана потомков бессмертных хоть и силен, но с твоей техникой он будет легко убит. С этой техникой любой член клана потомков бессмертных несомненно умрет. Дунтянь, я спрашиваю последний раз, отдашь ли ты мне великий флаг душ? Во взгляде Дунтяня пробежала холодная вспышка, он глубоко вздохнул и мгновенно опустил правую руку на великий флаг миллиарда душ. Тотчас же он засверкал пурпурным светом, который то зажигался, то снова гас, будто в неуверенности. Сузаку, я советую тебе уйти, и как можно быстрее, не заставляя меня использовать четвертую душу. Прозвучал решительный голос старика. Лицо Сузаку стало еще более неприятным, но в душе он ухмыльнулся, на самом деле он ждал этого, так как он знал, что вся слава великого флага душ как раз и заключается в четвертой душе. Все предыдущие Сузаку раньше втайне изучали способности этой души. Они пытались придумать способ избавиться от этого флага. Сузаку был уверен, что сегодня с 80% вероятностью это ему удастся. Он немного помолчал, а потом произнес: «Старик, древние книги говорят, что мощь четвертой души нельзя понять, не прочувствовав на своей шкуре. Сегодня, здесь, дай мне увидеть, что из себя она представляет, и что за духовную способность она имеет». Дунтянь сжал зубы и коснулся левой рукой лба, тут же из него вылетел пучок чистейшего белого света, который опустил на флаг душ. В одно мгновение флаг сильно затрясся, и пурпурное сияние вышло из него. Люди выделяют 5 атрибутов, которые порождают друг друга и тесно взаимосвязаны. Твои достижения зависят от существования у тебя духовного корня 5 элементов. Если есть первый, то ты можешь стать святым, если есть второй, то ты будешь умен, если есть третий, то будешь талантливым, если есть четвертый, то тебе не будет равных, если будет пятый, то будешь успешным. Эти 5 атрибутов – металл, дерево, вода, огонь и земля. Владение сразу 2 атрибутами в одном человеке встречается редко, сразу 3 еще реже, а 4 никто даже не слышал. 5 же вместе было бы чем-то невероятно уникальным. Эта четвертая душа была у человека с редким даром, у него было 3 атрибута одновременно. Этот человек так и не проявил всю силу своих атрибутов. Он был обычным человеком и умер на последней стадии трансформации души 6. Но после смерти его душа была очищена с помощью особого умения школы очищения душ. Так она получила несравненную мощь, с которой теперь может сравниться только человек уровня Вознесения 7. Чтобы воспользоваться этой душой, нужна сильная воля, более того, нужно пожертвовать своей продолжительностью жизни. Нужно открыть духовное сердце планеты. Такие слова из древней книги Холм Сузаку со вспышкой пролетели в разуме мужчины в этот момент. 3-я душа атрибута металла, тяжело произнес Сузаку. Дунтянь издал хриплый смех, в обоих его глазах было мрачно. Последний кусочек его жизни момент назад оказался жертвой для открытия врат для 4-й души. Эта душа не могла быть вызвана обычными методами, она обязательно требовала принести в жертву эссенцию жизни флагу душ. Сразу же 4-я душа засияла ослепляющим пурпурным светом, каждый из этих лучей света был толщиной с иголку. Они не были большими, длиной всего лишь с большой палец человека, но испускали очень интенсивную и плотную ауру, которая достигала даже меча мужчины. 4-я душа атрибута металла, и была самой прочной в мире. Она могла пронзить любой материал, а атака, содержащая духовную энергию, могла навредить даже изначальному духу. Взгляд Дунтяня вспыхнул, и он прокричал: 4-я душа, убей! Иголка пурпурного света вдруг вспыхнула и исчезла. Выражение лица Сузаку сильно изменилось, он отступил и в то же время призвал меч Сузаку. Со скоростью молнии меч подлетел и встал перед мужчиной, а через мгновение уже послышался клацающий звук. Меч Сузаку затрясся, и поверх него появилась дырочка от прокола иголки. Сузаку взревел. Он вытянул правую руку перед собой и окружил свое тело массивными слоями ци бессмертных. Как только он это сделал, он тут же почувствовал, что столкнулся с каким-то шаром. Бам-эм! Сузаку отступил на 3 шага, пурпурное сияние вспыхнуло и снова бесследно исчезло. Сузаку знал, что 4 я-душа все еще рядом. Его лицо будто покрыло синим, тяжелым голосом он произнес: 4-я душа поистине ужасает. Однако, Дунтянь, если бы ты достиг начальной стадии вознесения 7, и дал бы 4-й душе почувствовать ци бессмертных для увеличения ее скорости и силы, она бы тогда получила возможность разрушать самые лучшие барьеры. Я, Сузаку, тогда бы просто развернулся и ушел, но так вышло, что с текущей скоростью и силой 4-й души убить меня ты не сможешь, ее просто недостаточно. Эти слова имели особое значение, он хотел заполучить душу, но не сейчас, а когда она поглотит большую часть души с флага душ, это обеспечило бы ей мощь в несколько раз больше, чем она имеет сейчас. Если говорить о планировании, то Дунтянь был в этом плане слабее Сузаку. Все-таки правильно говорят, нет человека умнее императора. Дунтянь никак не мог знать, о чем думает Сузаку. Это было не несправедливо, все-таки о 4-й душе думало уже несколько поколений Сузаку, и все они только и мечтали, чтобы заполучить ее себе. Дунтянь уставился на мужчину. Его правая рука указала в воздух, и тотчас же все души в округе затряслись. Эта тряска была очень странной, если повнимательнее посмотреть, можно было увидеть, местами вспыхивающее пурпурное сияние. Там, где оно вспыхивало, души тряслись и очень быстро, почти мгновенно огромная часть душ исчезла. Постепенно пурпурный свет стал все быстрее и быстрее, в конце концов, вместо последовательных вспышек, появилась одна длинная пурпурная линия. Бесчисленное число душ сейчас было поглощено, но Дунтянь сейчас не имел времени на скорбь. В глазах Сузаку появился чистый блеск, он пошел вперед, но внезапно отдернул руку и тут же отступил. На его ладони появилась дырка размером с ушко иголки. Эта рана проходила его ладонь насквозь и вызвала сильный поток крови. В этот момент души в округе разрушались одна за другой. Наконец, 10 основных душ уровня трансформации души 6 были проглочены 4-й душой. Это сделало пурпурное сияние невообразимо быстрым. Это заставляло Дунтяня сильно волноваться в душе, всего был 1 000 000 000 душ. За такое короткое время 4-я душа поглотила 1/3 из этого количества. Старших душ также осталось меньше 10. Это была большая потеря. Он глубоко вздохнул и не мог не сдержать крик. 4-я душа, остановись. Пурпурное сияние остановилось, издало чавкающий звук, после чего вспыхнуло и понеслось навстречу Сузаку. Сузаку мрачно вздохнул. Его целью было, чтобы 4-я душа поглотила все души, тогда бы он забрал ее с помощью техники, которую выработали все предыдущие Сузаку. Но Дунтянь оставил душу, а это было довольно неудобно для него, но он ничего не мог поделать, так как не хотел раскрыть свой план. Сузаку постоянно отступал. Он то и дело выставлял перед собой обе руки, слушая безостановочные звуки столкновений. Скорость его отступления все время росла, но на его теле все время появлялись то большие, то маленькие раны, из которых текла кровь. С каждой новой ранкой, размером с игольное ушко, его лицо становилось все безобразнее, а аура ослабевала. Однако, его странная кровь мало-помалу оставалась на 4-й душе. Взгляд Сузаку вспыхнул холодным светом, он хлопнул по сумке и тут же в его руке появилось несколько маленьких, размером с кулак, красных тыкв. Он сделал в их сторону несколько мудр и прокричал: «Очистить!». Как только он крикнул, белый огонь появился из тыкв, и в мгновение, все в радиусе 100 метров от него, стало морем огня. Температура этого огня была даже выше, чем то, что показало перо Сузаку, использованное некоторое время назад. Да, твоя душа 3 атрибутов остра, словно металлическая игла, но этот огонь из моих тыкв – сокровище бессмертных. Он является ужасающей силой. Я хочу очистить твою 4-ю душу и сделать ее своей. В море огня появился силуэт пурпурного сияния, его цвет становился красным, но он в действительно не плавился, он был покрыт кровью мужчины, которая сейчас пыталась контролировать 4-ю душу. В этот момент душа быстро завертелась, и тут же появился вихрь, который мгновенно разогнал от себя море огня. «Душа, убегай!» — крикнул Дунтянь. Игла пурпурного света вспыхнула и исчезла. Она бросилась прямо на мужчину. Глаза Сузаку вспыхнули и отобразили радостные эмоции. Он усмехнулся и произнес: «Дунтянь, раз ты не хочешь отдать мне свой флаг душ, я не буду сильно его требовать, но эту четырёю душу я заберу». Мужчина хлопнул по сумке и достал комок черной грязи размером с кулак, и тут же укусил кончик языка, плюнув на нее кровью. Немедленно черный дым поднялся из грязи и распространился вокруг. В то же время он указал рукой на дым, потянув его в разные стороны, и сформировал странный символ. «Я, от имени Сузаку этой планеты, жертвую 9/10 своей эссенции жизни, чтобы открыть сердце души планеты. Я хочу принести жертву Союзу истинной культивации, чтобы на мгновение воспользоваться доменом остановки времени, подаренным мне Альянсом». Символ в его правой руке полетел вперед и, вспыхнув, упал с огромной скоростью прямо на пространство в 3 метрах от тела мужчины, а через мгновение исчез. В этой вспышке все живое и неживое в радиусе 100 метров мгновенно остановилось, не в силах пошевелиться. А на месте, где была метка, появился пурпурный свет. Вспыхнув, он превратился в 4-ю душу. Сузаку потянулся рукой и сразу же поймал душу. Время тут же начало свой ход. Мужчина сделал еще несколько шагов и потянулся к Дуньтяню. На его лице было свирепое выражение. Дуньтянь мрачно вздохнул, горько оглянулся в сторону пещеры запретной зоны и закрыл глаза. Но в момент, когда Сузаку уже был готов схватить его, мрачный смех раздался из места, где был Ван Линь. «Оставь старшего». Лицо Сузаку изменилось, его душа почувствовала колющую боль, а в глазах появился ужас. Глава 423. Глава 423. Цитунан. Восточная часть континента Сузаку. Черный туман все еще двигался, это, отряд за отрядом, прибывали члены клана потомков бессмертных. Они собирались в этом месте, приходя со всех направлений. В центре черного тумана уже собралось бесчисленное количество членов клана. Они сидели, скрестив ноги, а изо рта у них доносились странные песнопения. Каждый из них стимулировал силу рун внутри своего тела, из-за чего они отлетали от их тела и, собираясь вместе, крутились вокруг них в бешеном темпе. Чем выше поднималась скорость, тем выше поднимался круг рун. Каждые 4 часа сила рун внутри этих людей полностью иссякала, после чего они менялись с другими сородичами, которые продолжали создавать заклинания. Этот процесс длился уже несколько месяцев, и сегодня на всем теле мужчины, одетого в серые одежды, не было ни одной руны. Только на левой щеке остался след пурпурного листа, который время от времени сверкал пурпурным светом. Он встал и посмотрел в центр скопления людей, в его глазах была глубокая задумчивость. Позади него было 3 старика, они испускали ауру, как и тот горбатый старик 8 листьев, который гнался за Ван Линем в прошлом. 5-й старейшина, время пришло, дерево души предка здесь. 4-й старейшина уже начал открытие, почтительно сказал один из стариков. Мужчина слегка кивнул и произнес: «За дерево души предок отдал свою жизнь, своей плотью он разорвал 5 печатей меча, в этот раз мы ни за что не должны потерпеть поражение». Душа 4-го старейшины уже окутала континент Сузаку, в этот раз страна Сузаку будет стерта. В глазах старика появилось восхищение, но тут же, немного подумав, он произнес: «5-й старейшина, 2-й старейшина здесь». Мужчина средних лет нахмурился и произнес: «Незачем беспокоиться о нем, он пробыл в стране Сузаку слишком много времени, во многом он уже не согласен с нами. Хм, если бы он не мешал нам, то еще несколько лет назад, мы бы полностью уничтожили страну Сузаку. Кристалл силы планеты Сузаку. Я не верю в то, что его сила может быть настолько огромной, как он говорит». Старик больше не сказал ни слова. «Человек из клана Трупаинь, подойди». Мужчина повернулся и посмотрел куда-то вдаль. За границей континента Сузаку огромный гроб, длиной в 10 метров, вдруг ускорился и полетел в то место. На крышке гроба сидело 3 людей, все 3 были с пепельно-серыми волосами. Впереди сидел человек, находящийся на ранней стадии трансформации души 6, а позади него были 2 на последней стадии. 3 человек сидело на гробу, пока он летел с огромной скоростью, и в мгновение ока они прибыл к границе черного тумана и остановились, так как на тумане засверкало несколько рун, которые предотвратили дальнейшее движение гроба внутрь. Взгляд одного из стариков сверкнул, и он равнодушно произнес: «Старик является старейшиной клана Трупаинь планеты Сузаку. Позади меня 2 охраняющих труп предка, прошу потомков бессмертных открыть формацию». В черном тумане руна вспыхнула еще раз и образовался проход, через который 3 попали внутрь. В центре черного тумана гроб остановился, тут же старейшина клана Трупаинь спрыгнул с гроба. Перед ним стоял мужчина, а рядом с ним, Трое заклинателя 8 листов. Старший Сима, мы давно тебя не видели. Приветливо произнес мужчина. Старейшина клана трупа Инь засмеялся и произнес. На пути мы встретили некоторые препятствия, поэтому опоздали. Я пришел сюда, чтобы передать тебе этот труп и сообщить вам кое о чем. Взгляд мужчины был спокоен, он посмотрел на старейшину в ожидании того, что он скажет. Сузаку ушел в школу очищения душ сражаться с Дуньтянем. Он хочет отобрать у него великий флаг миллиарда душ, произнес старейшина, а глаза его мерцали. Мужчина выглядел, как обычно, он улыбнулся, произнося, у него получится, этого я не знаю, но потому, что выяснил мой клан, Сузаку узнал какую-то тайну и с ее помощью вероятность успеха его замысла повышается до 80%. Ваш клан должен быть осторожен, произнес старейшина и засмеялся, но лицо мужчины не показало и тени волнения, вместо этого он слегка улыбнулся и хотел было уже что-то произнести, как его взгляд резко переменился. Он внезапно поднял голову и посмотрел в сторону северной части континента Сузаку, туда, где была расположена страна Рвандан. Оттуда он почувствовал ауру, заставившую его дрожать. Душа Сузаку испытывала колющую боль. Он уже совсем и забыл, когда в последний раз встречался с такой болью. Сейчас он как будто вернулся в те времена, когда он еще не был Сузаку и повстречал Сузаку предыдущего поколения. Тогда он столкнулся с точно таким же ужасом, в тот день он узрел силу, подобную Божьей каре. «Кто вы, старший?» – дрожа от страха, спросил он, после того, как справился с внезапно пережитым шоком. 7 лучей разных цветов внезапно вспыхнули в воздухе, а когда они погасли, перед Сузаку предстал Ван Линь. Его длинные волосы развивались без ветра, испуская невероятно странную ауру. Все его тело было объято синим сиянием. Оно было холодным, и, казалось, заморозило весь воздух. Этот холод медленно распространялся вокруг. Все тело Ван Линя в этот момент было голым и было видно, как его кристально чистая кожа блестит в лучах света. Даже его глаза не были похожи на те, что у него были раньше. В них читалось что-то дьявольское. В глазах Цзянь Фэня тоже была эта дьявольская аура, но в сравнении с текущими Ван Линем, он был грязной лужей перед сияющей луной. Взгляд Ван Линя сейчас можно было описать только одним словом – безумие. Безумие, настоящее безумие из далекого космоса, такое сумасшествие просто не могло быть в чьих-то глазах. Оно было насквозь пропитано жестокостью. Он бросил взгляд на Сузаку. В сравнении с молнией, его глаза сверкали ярче в несколько раз. Тело Сузаку задрожало. В этот момент он будто вернулся в прошлое, в тот день, когда он первый раз увидел перед собой предыдущего Сузаку. Внутри он был сильно поражен, он ничего не мог поделать и отступал шаг за шагом. За бесчисленное количество лет его лоб первый раз покрылся холодным потом. «Ты Ван Линь?» «Нет, ты не Ван Линь. Кто ты, старший?» Сузаку глубоко вдохнул, в его глазах горел необъятный ужас. «Я спрашиваю тебя, какого ты поколения, Сузаку?» Послышался безумный голос. Он распространялся из уст Ван Линя. Казалось, на этот вопрос нельзя не ответить. В это время Дуньтянь смотрел на сцену, происходящую перед ним. Он глянул на Ван Линя, и в его сердце появилось сильное чувство несоответствия. Время, которое он провел с Ван Линем, было не так уж и мало. Этот человек перед ним точно не был Ван Линем. Ван Линь никогда не имел настолько пугающей ауры. Она была слишком надменной и дикой. Такую безумную ауру мог иметь только старый монстр с бесчисленными годами культивации. Сузаку не хотел отвечать, но, не выдержав давления, произнес: 14-е поколение Сузаку. Ван Линь недолго помолчал, потом холодно взглянул на мужчину и произнес: «Из-за Евую, я не убью тебя сегодня, убирайся». «Евую?» Дуньтянь был поражен, это имя было очень странным, он никогда его не слышал. Но Сузаку слышал это имя, выражение его лица изменилось, и он быстро отступил на несколько шагов. На его лице появился ужас, он больше не мог его скрывать. «Ты?» Сузаку вдохнул холодный воздух. Казалось, что его ударило молнией. Он тут же затрясся, он смотрел на Ван Линя, в его глазах был теперь не только ужас, но и глубокий страх. На всей планете Сузаку имя Евую знали только правители планеты и предыдущие их поколения. Никто другой не знал его, даже самые высшие старейшины кланов. Никто не знал этого имени, единственный человек, которому оно было известно, это Сузаку. Евую было именем первого Сузаку. Сузаку посмотрел на Ван Линя. Вокруг него все еще было синее сияние в виде короны. Это был знак всех предыдущих Сузаку. Он мгновенно вспомнил об этом, Именно это означало закрепление над человеком статуса Сузаку. В этот момент страх испугавшегося мужчины достиг своего предела, он больше не смел колебаться, так что он низко почтительно поклонился перед Ван Линем и горько произнес: «Старший предок, младшее поколение покидает вас». Говоря это, он поспешил убраться. Во взгляде Дун Тяня вспыхнул чистый свет, и он мгновенно выкрикнул: «Оставь четвертую душу». Сузаку остановился, в его глазах была борьба. Он яростно повернулся и посмотрел на Ван Линя. В глазах Ван Линя появилось разочарование прошлыми воспоминаниями, и он произнес: «В прошлом, Евую был очень добр ко мне, ты хочешь воспользоваться этой душой, чтобы сопротивляться потомкам бессмертных. Я дам тебе ее в долг на 3 года. Спустя 3 года, ты вернешь ее мне». Дун Тянь был взволнован, он хотел что-то сказать, но увидев взгляд Ван Линя, мгновенно остановился. В этом взгляде он не мог видеть Ван Линя, в нем была только эта странная аура. Казалось, что Ван Линь был начисто стерт из этого тела. Сознание Дун Тяня задрожало от такой мысли, и он больше не посмел ничего сказать. Сузаку вздохнул с облегчением. Если бы он заставил отдать ему 4 ю душу насильно, то он бы не знал, как ему поступить. Возможно, он бы даже сражался за нее, но судя по всему, вести бой с легендой, в такой победе он бы точно проиграл. Сузаку обхватил кулак одной руки другой, в знак уважения, и развернулся, собирался уйти. Как вдруг дикие глаза Ван Линя вспыхнули и, рассмеявшись, он произнес: «Кажется, ты понял, кто перед тобой, значит, ты меня знаешь, но тем не менее хочешь так просто уйти?» Сузаку молчал. Он поднял правую руку и ударил ею по левой, отрезав 2 пальца, кровь тотчас же брызнула из раны, а он посмотрел на Ван Линя и произнес: «Простите за небрежность младшего, 2 пальца хватит». Ван Линь покачал головой и надменно произнес: «Оставь еще 1». Сузаку сжал зубы и отрезал еще палец. Его лицо мгновенно стало бледным, и он посмотрел на Ван Линя. «Проваливай», — жестко бросил Ван Линь. Сузаку не стал дожидаться продолжения и, быстро развернувшись, превратившись в радугу, в мгновение ока исчез за горизонтом. Пролетев 100 000 километров, он прикусил губу и прокричал в небо: «Второй Сузаку! Значит, он еще жив, и он на планете Сузаку, как это может быть?» В прошлом третий Сузаку был уверен, что культиваторы с другой планеты разобрались с ним, как вдруг оказалось, что он еще жив. Прорычав, он внезапно остановился в небе над страной Сузаку. Он повернул голову и посмотрел в сторону страны Рвандан. На его лице тут же появилась злость, а в глазах читались сомнения. Это неправда. По описаниям в древних книгах, Сузаку не был настолько добросердечным. Неужели он только что пришел в сознание? Значит, все его слова просто блеф? Глава 424. Малец. Сузаку некоторое время хранил молчание. На его лице было озабоченное и мрачное выражение. Он глубоко вздохнул, но так и не осмелился в очередной раз повернуться и посмотреть, в каком положении находится его противник. Он сделал шаг в сторону, и земля затряслась, а в воздухе появилась огромных размеров трещина. Второй Сузаку с ненавистью уставился в направлении государства Пилу. Дун Тянь же на секунду замер от страха, а затем сделал шаг вперед, хватая Ван Линя. Лицо Ван Линя было чрезвычайно бледным, а глаза плотно закрыты. Все лицо исказилось от боли. Дун Тянь некоторое время внимательно вглядывался в него, а затем, резко переменившись в лице, в ужасе прохрипел: «В него кто-то вселился». Скрипя зубами, Дун Тянь без промедления поднял вверх правую руку и нажал на лоб Ван Линя, помогая ему бороться с чужеродной силой. Но когда он только прикоснулся к его лбу, Ван Линь распахнул свои глаза. Теперь в них не было и тени от прежней дикости, напротив, он смотрел осознанно и понимающе. «Хватит, старший», — слабо промолвил он. Дун Тянь, не отводя взгляд в сторону, тихо спросил: «Что же, в конце концов, произошло? Ты, малец, такой дурень. Я даже не понимаю, зачем ты здесь. Если бы я был таким злым, как раньше, то пришиб бы тебя ударом кулака, дал бы тебе хлебнуть крови». Послышался какой-то безумный голос из лба Ван Линя, а следом из его лба ударил луч зеленого цвета, который сразу же превратился в человеческий силуэт. Это был мужчина с грубыми чертами лица, с невероятно крупным телосложением. От мужчины веяло огромной силой. Небо внезапно переменилось, так велика была сила, источаемая этим человеком. Облака превратились в тучи и разразились молниями и ливнем. И этот человек средних лет вперился тяжелым взглядом в небосвод и закричал: «А ну, рассеяться, я приказываю». И в тот же миг облака разбежались, а капли дождя, готовые вот-вот удариться о землю, исчезли. Тело Дуньтяня задрожало. Смотря на происходящее, он боялся что-либо сказать. Ван Линь горько улыбнулся и зашелся в сухом кашле. Когда пришел второй Сузаку, ему все-таки удалось успешно завершить переход в трансформацию души 6. А когда огонь Сузаку объял его пещеру, он не стал вмешиваться, а просто спрятался в пространстве небесной жемчужины. А там очнулся Сы Тунань. Очнувшийся Сы Тунань выглядел чрезвычайно грозно, но по факту был очень слаб. Два друга не успели даже как следует поговорить, как почувствовал, что происходит снаружи. Ему пришлось вселиться в тело Ван Линя, и так он смог отпугнуть Сузаку. Нужно ли говорить, что у него отлично получилось сыграть опасного противника? Когда Сузаку получал отпор, Ван Линь очень сильно разволновался, а Сы Тунань же, напротив, был совершенно спокоен. Его дикий нрав остался прежним. Затем Ван Линь задал ему вопрос, не было ли ему страшно, когда он бросил вызов Сузаку, ведь тот мог контратаковать, на что тот ответил: «Нет, ведь я Сы Тунань, ты, малец, сейчас чуть было все мне не испортил, я же только-только очнулся, мне нельзя снова засыпать, подожди, пока я найду себе физическое тело, восстановлю уровень культивации, и тогда я верну то, что принадлежит мне по праву», — произнес Сы Тунань, обращаясь к Дуньтяню. Дуньтянь пришел в замешательство. Уже 1000 лет никто не смел называть его мальцом. Через силу улыбнувшись, он спросил: «Ты кто?» Сы Тунань вздернул голову вверх и важно произнес: «Ван Линь, объясни мальцу, кто я такой». Теперь пришел черед Ван Линя натянуто улыбаться. «Он, Сы Тунань, второе поколение Сузаку», — пояснил Ван Линь. Дуньтянь замер и смешался, а затем он отступил на несколько шагов. Теперь он понял, почему Сузаку так испугался этого человека. Авторитет Сузаку второго поколения был слишком велик. В определенных аспектах он даже превосходил авторитет первого Сузаку. П.Р. основателя страны и клана Сузаку, первого правителя. Дуньтянь глубоко вздохнул и очень низко и почтительно поклонился Сы Тунаню, произнеся: «Меня зовут Дуньтянь, я глава школы очищения души. Большая честь познакомиться с вами». Сы Тунань кивнул головой, произнося: «Я видел, как ты помогал Ван Линю, и даже дал ему флаг миллиарда душ. В свою очередь я обещаю, если у меня будет возможность, я помогу тебе восстановить твою школу в былом величии». Затем в голове Сы Тунаня всплыло одно очень яркое воспоминание. Если бы не помощь людей из школы очищения души, то много лет назад, во время войны, у него не было бы возможности укрыться в пространстве тени и тем самым спастись. Дуньтянь слабо улыбнулся. Все его дела и поступки совершались ради его школы. Перед своей смертью он хотел сделать как можно больше для нее, и потому так усердно помогал Ван Линю, на которого возлагал большие надежды. Сейчас, пришедший в отчаяние после визита Сузаку, Дуньтянь вновь обрел надежду, получив обещание Сы Тунаня. Дуньтянь, закрыв глаза, уселся на землю и погрузился в медитацию и дыхательную практику. Но затем не выдержал и произнес, обращаясь к Сы Тунаню: «Благодаря тебе у клана появилась новая надежда. Теперь я вижу, что у него есть будущее. Благодаря тебе, мы можем стать даже государством 6 Гуранга, а мое имя будет вписано огромными буквами в историю моего клана. Позвольте мне теперь умереть счастливым. Я, Дуньтянь, хочу, чтобы моя душа была поглощена флагом». Шел дождь. Ребенок, уцелевший после учиненной разбойниками бойни, стоял и рыдал под ливнем. Внезапно из тумана показался старик. Положив руку на голову ребенку, он слабо улыбнулся и сказал что-то утешающее: «Ты пойдешь за мной?» Так он попал в школу очищения души. Там, чтобы не посрамить того старика, он усиленно занимался. Он был талантлив и быстро продвигался по иерархии. Он дал клятву, что будет защищать до последнего свою школу. И все ради той простой фразы: «Ты пойдешь за мной?» Из-за лба Дуньтяня ударил золотой луч и впился во флаг душ. Флаг, длинный в 3 чжана, означающий преемственность школы очищения души, влетел в руку Ван Линя. Ван Линь перехватил его поудобнее и посмотрел на улыбающегося Дуньтяня. Затем он встал на колени и с выражением скорби 3 раза глубоко поклонился Дуньтяню. «Хоть ты и не был моим учителем, но я никогда тебя не забуду». Подул ветер, и тело Дуньтяня начало потихоньку исчезать. Вот он исчез полностью. Ничего не осталось, будто бы его и не существовало. Он остался жив лишь в памяти Ван Линя. Тебе повезло, что ты встретился с ним. Он стоит того, чтобы хранить о нем память», — сказал Си Тунань. На этот раз его голос звучал спокойно, без агрессии. «Какие у тебя планы?» После недолгого молчания спросил Ван Линь у Си Тунаня. Глаза Си Тунаня загорелись, в них появилась былая свирепость. «Мне, конечно же, первым делом надо найти подходящее тело, восстановить свой уровень культивации. Еще нужно найти моих прежних знакомых и убить всех до одного. А если они уже умерли, я найду их потомков и отомщу». Буйный характер Си Тунаня некогда оказал влияние на личность Ван Линя. Жестокость и ярость, которые иногда проявлял Ван Линь, были следствием такого влияния. Ван Линь закивал головой и произнес: «Тинни уже слилась с моим духом. Разделить их никак нельзя. Тинни, сфера каменный шар, благодаря которому ГГ развивался и в которой постоянно прятался, сфера, противостоящая небесам». Пристально уставившись на Ван Линя, Си Тунань произнес, едва тот договорил: «Что за бред? Мне и так не нужна была твоя глупая сфера. Если бы ты решил мне ее отдать, я бы не взял». Смотря на Си Тунаня, Ван Линь тихо сказал: «Си Ту, что?» – спросил тот. «Спасибо», – поблагодарил его Ван Линь. Си Тунань промолчал в ответ. В последние годы у него появилось смутное подозрение, что Тинни, этот магический артефакт, по своей силе превосходит духовные артефакты бессмертных. Хоть Си Тунань был и буйного нрава, однако он по своей натуре был добрым. Его отношения с Ван Линем были очень близкими. Си Тунань видел, как Ван Линь рос. По сути, Ван Линь стал младшим братом Си Тунаня. Потому тот, хоть и очень хотел получить сферу в свои руки, но тут же отказался от этой мысли. Си Тунань, повернувшись к Ван Линю, после молчания вдруг произнес, сверкнув глазами: «Если ты хочешь отблагодарить меня, то найди мне физическое тело. Но вначале я хочу посмотреть сам, есть ли на планете Сузаку тело, подходящее мне. Сделать это будет не так сложно. Пусть я и слаб сейчас, но мои магические способности никуда не делись. У Сузаку есть ученик по имени Цань Фэн. Его тело подойдет тебе в самый раз», — произнес Ван Лин, грозно блеснув глазами. «Ученик Сузаку? Пусть так, однако первый Сузаку некогда хорошо обошелся со мной. Если ты убьешь его, мне наплевать, но сам я не хочу пустить ему кровь. Прекрасно, что на планете Сузаку есть ученик Сузаку. И он довольно молодой, что особенно хорошо. Его тело мне подойдет». Восторженно закончил свою речь Си Тунань, смотря на север. Глава 425. Глава 425. Духовный кристалл у планеты. Ван Линь хмыкнул, посмотрев на Си Тунаня. Тот пришел в движение и пустился в полет. Схватив сумку, Ван Линь хлопнул по ней, призывая москита. Ван Линь махом запрыгнул к нему на спину и уселся, подогнув ноги под себя. Москит устремился вслед за Си Тунанем. Глаза Си Тунаня вспыхнули, когда он увидел москита. «Вот это монстр! Где ты взял такого? Я тоже хочу себе». Обладающий скверным нравом, москит захотел протаранить Си Тунаня, но, почувствовав мощь, исходящую от него, недовольно зажужжал и отлетел подальше. Си Тунань же пристально уставился на монстра и в мгновение ока оказался на его спине, приговаривая: «Ну куда ты собрался? Я же тебя не съем». Комар умоляюще посмотрел на Ван Линя, чтобы тот его защитил. Ван Линь лишь улыбнулся в ответ. Затем он вытащил из сумки нефритовую табличку и прислонил к своему лбу. Затем он протянул ее Си Тунаню со словами: «Тут ты сможешь поймать множество москитов, если, конечно, осмелишься отправиться в это место». Си Тунань некоторое время вглядывался в табличку, а затем, изменившись в лице, пробурчал: «Да ладно, что-то я перехотел». Место, которое Ван Линь зашифровал в табличке, было найдено в памяти древнего бога Тусы, который некогда случайно наткнулся на неизвестные земли, населенные комариными монстрами. И Си Тунаню стало не по себе, когда он ознакомился с содержанием таблички. Спесь его куда-то улетучилась, и он произнес: «Ван Линь, давай договоримся так, когда я обрету физическое тело, ты дашь мне этого комара для исследований на некоторое время. Обещаю, что верну тебе его живым». Улыбаясь, сказал Си Тунань: «Не пойдет». Не раздумывая, сказал Ван Линь. Си Тунань быстро проговорил: «Я его точно не убью. Наоборот, после моих опытов он станет только сильнее». «Нет», — покачал головой Ван Линь. Си Тунань долго вглядывался в Ван Линя, а потом заорал: «Щенок, никто и никогда не отказывал мне, если мне что-то захотелось. Однажды мне приглянулась даже наложница Сузаку первого поколения, и я ее получил. Если мне что-то понравилось, никто не сможет укрыть это от меня. Если ты не дашь мне того, чего я хочу, то я просто забью тебя кулаками до смерти, баран». Ван Линь, смотря на бушующего Сы Туняня, молчал, а взор его был абсолютно спокойным. Помолчав немного, Сы Тунянь горько улыбнулся и заговорил: «Помнишь, как я встретил тебя? Было это очень давно, и ты был лишь ребенком. И именно я научил тебя, привел на путь культивации. Я давал тебе советы, что следует изучать, какие умения. Много раз спасал тебя от опасности. Как, например, когда младший сын клана Тен гнался за тобой, помнишь? Или тогда в долине, рискуя собственной жизнью, я спас тебя. И сейчас ты вот как со мной. И я лишь попросил одного комара для опытов. Разве это много?» Ван Линь глубоко задумался. Он не боялся бушующего Сы Туняня, но ноющий и капризничающий Сы Тунянь разжалобил его. Через силу улыбнувшись, Ван Линь сказал: «Хорошо, если хочешь, бери москита». Сы Тунянь сразу же повеселел и воскликнул: «Вот такой Ван Линь мне по душе». Засмеявшись, он внимательно посмотрел на монстра. Через некоторое время Ван Линь заговорил, разрушив молчание: «Сы Тунянь, ты знаешь, что такое область души Цзи?» Сы Тунянь прищурился и спросил: «Область души Цзи, та самая из трех, почему ты спрашиваешь?» Ван Линь, не отводя взгляд, подумал, что кроме Лимувань, Сы Тунянь единственный, кому он может полностью доверять. Ван Линь вытащил из сумки белый луч и показал Сы Тунаню. Луч источал огромную силу божественного возмездия. Ван Линю подобная давящая сила не причиняла особенных неудобства, однако, если бы рядом находился монах уровня зарождения души 4, он свалился бы замертво. Сы Тунань выдохнул от удивления и принялся внимательно осматривать вещь. Он снова переменился в лице и воскликнул: «Откуда она у тебя? Где ты смог ее добыть?» «Когда-то в долине Цзюэмин я сам смог ее создать. Ты тогда спал и ничего не заметил. Затем, когда мое физическое тело было уничтожено, ты спас меня и снова погрузился в сон. А я же сумел развить и улучшить эту область души Цзи», — медленно проговорил Ван Линь. «Область души Цзи – довольно страшная вещь. Я серьезно ее еще не исследовал, но уже знаю, что союз четырех фракций некогда упорно искал монахов, обладающих подобной вещью, а затем убивал их. Заруби себе на носу, что ее нельзя использовать при посторонних, особенно в присутствии Сузаку», — в высшей степени серьезно проговорил Сы Тунань. Ван Линь кивнул головой и сказал: «Я подозреваю, что эта сфера имеет отношение к твоему пребыванию в загробном мире и самому загробному миру». Сы Тунань задумчиво почесал подбородок и сказал: «Возможно, ты прав, но есть некоторые вещи, которые я не понимаю. Вероятность появления области души Цзи чрезвычайно мала, а повышение ее силы – чрезвычайно дорогой и затратный процесс. Я поражен, что ты так просто с ней управляешься», – восхищенно промолвил Сы Тунань. «Сыту, я слышал, что с помощью духовного кристалла планеты можно улучшить область души Цзи. Правда это или нет, и что же это, в конце концов, такое, духовный кристалл у планеты?» — наконец задал вызревавший в течение многих лет вопрос Ван Линь. «Ты уже знаешь, что это такое?» На лице Сы Тунаня играло сразу несколько эмоций. «Кристалл культивации – это не какая-то полезная вещь, но, если ты захочешь покинуть планету Сузаку, без него не обойтись, если хочешь сохранить свою безопасность. Кристалл души планеты – та вещь, с помощью которой Альянс планет культивации контролировала планеты». Сы Тунань взглянул вдаль и продолжил: «Давай поговорим об этом позже. Впереди несколько потомков бессмертных проводит свое жертвоприношение. Я помню, что первый Сузаку некогда проводил исследование и разработал заклинание, с помощью которого можно воспользоваться силой, заключенной в священном дереве потомков бессмертных. Правда, память у меня плохая. Ван Линь, дай-ка мне кусок небесного нефрита». Ван Линь достал из сумки нефрит и передал его Сы Тунаню. Тот глубоко вздохнул, высасывая всю силу до капли из камня. Затем Сы Тунань сказал, сверкнув глазами: «Первый Сузаку, проведя исследование, сказал, что у этого заклинания есть один смертельный недостаток. Как по мне, недостаток действительно большой, но его можно и исправить. Ван Линь, подожди-ка меня здесь, я быстро». С этими словами он растворился в пространстве. В это время на востоке государства Сузаку высоко в небе появился седовласый старик. То был единственный монах уровня Вознесения 7, из клана Небесного Нефрита. На лице его была растерянность. Некоторое время он просто висел в воздухе, а затем, глубоко вздохнув, подумал: «Да, очень мощная аура». Слегка качнув головой, он полетел на восток. Глаза его приобрели холодный блеск. За его спиной летело несколько десятков монахов, большая часть из которых была уровня формирования души 5, а 3 из них были уровня трансформации души 6. Чуть позади летело несколько сотен монахов уровня зарождения души 4. На юге страны Сузаку собралось большое войско из нескольких сотен монахов. Предводительствовал ими человек средних лет. Подняв голову, он увидел, как вдалеке появился Сытунань. Мужчина воскликнул: «Такая возможность весьма кстати». Сузаку, наскоро передохнув, тут же отправился на запад страны. Восток страны был покрыт густым туманом. Пятый старейшина потомком бессмертных, с мрачным выражением на лице, осматривал территорию с помощью духовного зрения. Рядом с ним находился старейшина Сыма из секты Трупаинь. Его уровень культивации был слишком низок, чтобы засечь появившегося Сытунаня, и потому он очень удивился, увидев, как помрачнел пятый старейшина. Он открыл рот, чтобы задать вопрос, но в этот момент пятый старейшина, закатав рукава, приказал: «Сыма, приступай к делу». Сыма угодливо улыбнулся и произнес: «Слушаюсь, я ведь пришел за тем, чтобы отдать этот труп. Надеюсь, это поможет вашему дереву вырасти еще больше». Затем он развернулся и смерил взглядом двух помощников, охранявших мертвое тело. Два помощника, не говоря ни слова, спрыгнули с гроба, на котором сидели, на землю и уселись, поджав ноги. Затем они взмахнули руками, творя причудливое заклинание. Лучи света ударили из их ладони и опустились на гроб. «Начинаем!» — закричали они. Из гроба донесся царапающий звук. Крышка огромного, больше 10 чжанов, гроба начала двигаться, а затем отлетела в сторону. ПР. 1 чжан равно 3.33 м. Из гроба начал разливаться поток черной ци. Одновременно из гроба ударил затхлый, отвратительный запах. Пятый старейшина стоял и невозмутимо взирал на гроб. Однако стоявшие за его спиной три заклинателя 8 го уровня испытывали явный страх. «Поднимайся!» — синхронно вскричали два помощника. Поток черной ци стал заметно гуще и темнее. Теперь за дымовой завесой стало практически невозможно разглядеть сам гроб. «И это ваш труп?» — равнодушным тоном произнес пятый старейшина. Старейшина Сыма, хохотнув, сказал: «Господин, не удивляйтесь. Этот труп мне было приказано доставить, а сам я не могу ослушаться приказа. У моего клана совсем немного трупов демонов-великанов уровня трансформации души 6. Конкретно этот труп был доставлен из другой планеты. Остальные 4 трупа, насколько мне известно, уже были переданы в руки вашего клана». Глава 426. Глава 426. Дерево предка. Пятый старейшина продолжал молчать, нахмурившись. Двое помощников продолжали делать пассы руками, все быстрее и быстрее. Наконец, у них обоих, одновременно, полилась кровь изо рта. Однако капли ее не падали вниз, а растекались по воздуху, паря. Когда крови накопилось достаточно, она начала превращаться в два человеческих силуэта. Появившись, два кровавых человека, не мешкая, бросились к гробу, висевшему в воздухе, и исчезли в нем. Из гроба донесся громкий треск, и оттуда, наконец-то, показался огромный труп. Его сгнившее тело размером превышало 10 чжанов. Кое-где сквозь гнилое мясо можно было отчетливо разглядеть белые кости. Труп был покрыт множеством опарышей, которые то появлялись, то скрывались в провалах и дырах. Однако голова трупа пребывала в относительно приличном состоянии, а на лбу ярко светился знак в форме фиолетового топора. Внезапно издалека, из глубины черного тумана, донесся спокойный голос. «Пятый старейшина потомков бессмертных, я, Чу Юньфи, из клана небесного нефрита, пришел сразиться с тобой». Следом за словами раздался раскат грома, сотрясший землю, и черный туман рассеялся, показывая говорившего. Говорившим был монах уровня Вознесения 7. Он парил в воздухе за 1000 чжанов от пятого предка, его грозные глаза метали молнии. За спиной его стояло множество монахов, и у всех у них в глазах светилась жажда убийства. Пятый старейшина смерил их всех холодным взглядом и, махнув правой рукой, закричал: «Умрите!» И в тот же момент все потомки бессмертных, бывшие поблизости, бросились на монахов. Завязалась кровавая битва. Чунь Юньфи пришел в движение. Стремительной молнией он оказался подле гроба. Стукнув по нему кулаком, он прокричал: «Секта Трупаинь, сегодня вы умрете!» Пятый старейшина, сверкнув глазами, поднял вверх правую руку и взмахнул ей, захватывая телекинезом огромный труп и отбрасывая его к тому месту, где только что сидели и молились его сородичи. С сильным грохотом труп упал на землю, взметнув в воздух целое облако из пыли и грязи. В этот же момент гроб раскололся и рассыпался на части от очередного удара кулака Чунь Юньфе. «Нужно активировать дерево сансары», — быстро отдал команду пятый старейшина и бросился на Чунь Юньфе. Одновременно с этим он взмахнул правой рукой, и появившийся густой черный туман хлынул во все стороны и накрыл его и Чунь Юньфе. Черный туман отдавал каким-то странным магическим свечением. В нем чувствовалась огромная энергия бессмертных. Хлынувший туман накрыл тех монахов и потомков бессмертных, что находились рядом, уродуя и деформируя их тела. Те, кому не посчастливилось попасть под его влияние, сразу же умирали. В это время один из потомков бессмертных, заклинатель 8 уровня, занялся трупом вместо пятого старейшины. Шагнув вперед, он положил руку прямо на мертвое тело, совершенно не смущаясь ползающих опарышей. В его руке появился золотой луч толщиной в кулак. Один монах уровня трансформации души 6, заметив это, отбросил в сторону своего противника и ринулся к заклинателю. «Остановись!» — вскричал он, размахивая мечом. Заклинатель резко повернулся на голос. Увидев нападающего монаха, он, не колеблясь, и вдавил золотой луч в грудь мертвеца. В этот момент меч монаха пронзил грудь заклинателя. Тот стремительно начал бледнеть, но руки его по-прежнему с силой вдавливали луч в мертвое тело. Заклинатель засмеялся и потер свою рану рукой, а затем помазал кровью с руки уголки своего рта и облизнулся, бросаясь в бой. Грудь мертвеца начала светиться все сильнее и сильнее, и вот она уже словно солнце освещала все на тысячу чжанов вокруг. Сражавшийся с пятым старейшиной Чунь Юньфи, хмурясь и отступая, кричал: «Уничтожьте этот труп!» Те монахи, что услышали приказ, бросились к трупу. Однако, то же сделали и потомки бессмертных. Не жалея своих жизней, они пытались не пустить монахов к трупу. Свечение становилось все ярче, а труп постепенно уменьшался в размерах и скукоживался. Труп был как бы землей, а луч света, выраставший из его груди, был растением, которое, впитывая питательные вещества, росло и тянулось вверх. Процесс шел довольно быстро. За каких-то 10 вздохов труп превратился в высохшую мумию, а затем и вовсе рассыпался в пыль. Чунь Юньфи молнией вырвался из черного тумана, бросившись к золотому лучу. Пятый старейшина и не думал ему мешать, на губах его играла ехидная ухмылка. Неожиданно золотой луч вспыхнул и осыпался множеством цветных искр, но на его месте возникло огромное дерево сансары высотой в 100 чжанов. От дерева во все стороны начали распространяться эманации и потоки энергии, разом накрывшие всю восточную часть планеты Сузаку. Чунь Юньфи изменился в лице. Он бросился назад, но эманации настигли его. Кровь хлынула из рта монаха. Пятый предок, по-прежнему улыбаясь, бросился на Чунь Юньфи. Тот, развернувшись, не стал защищаться. Сверкнув глазами, он прокричал: «Отступить!» И все монахи, продолжавшие сражаться с потомками бессмертных, услышали его приказ и, поникнув духом, начали отступать. Потомки бессмертных бросились в погоню, но пятый старейшина их остановил. «Не надо преследовать. Лучше защищайте дерево, в нем душа предка». У простоявшего все время на месте и не принимавшего участия в битве старейшины Сыма засветились странным светом глаза. Взглянув на дерево сансары, он проговорил: «Пятый старейшина, что насчет нашего уговора?» Пятый старейшина молча нажал себе на лоб, и перед ним появилась в воздухе руна, размером с кулак. Рисунок на ней был чрезвычайно сложным и запутанным. «Эта руна принадлежала моему предку. Когда я достигну 9 уровня, она полностью сформируется». С этими словами он бросил руну старейшине. Сыма почтительно схватил ее и хлопнул по сумке, вынимая из нее коробку из небесного нефрита, которая источала энергию бессмертных. На коробку были наложены защитные ограничения. Старейшина очень осторожно убрал руну в нее, издав облегченный вздох. Он улыбнулся и произнес: «С тобой приятно работать, пятый старейшина. Надеюсь, что и остальные 9 ваших патриархов, получив от меня труп, поведут себя точно так же. Мы уже заключили договор с твоим кланом, и не можем взять своих слов назад». Холодно посмотрел на старейшину пятый предок. Сыма засмеялся, произнося: «Мне также нужно передать вам предложение главы моего клана. У нас есть тело одного старейшин клана демонов-великанов. Некогда он обезглавил несколько заклинателей 9 го уровня вашего клана. Этот старейшина достиг средней степени вознесения 7. Если хотите приобрести его труп, милости просим. Не дожидаясь ответа, Сыма растворился в пространстве. Следом исчезли и 2 его помощника. Точно такие же сцены разыгрались на севере, юге и западе планеты Сузаку. На юге и на западе победили потомки бессмертных. На севере же все пошло не так. На севере удалось разрушить дерево сансары и победить. На севере Сытунань появился из черного тумана, как какое-то наваждение, и никто не почувствовал его прихода. Даже четвертый старейшина, возглавляющий потомков бессмертных в этом регионе, ничего не заметил. Когда дерево сансары начало расти, Сытунань призраком пробрался в него и, словно паразит, выжрал всю энергию, таким образом, не дав ему вырасти. И это привело в безумную ярость четвертого старейшин. Он не пожалел использовать руну, чтобы увидеть, что происходит. В конце концов, Сытунань был замечен. Тот лишь засмеялся, растворяясь в пространстве. Но до четвертого старейшины донесся его голос. «Мать твою, а ведь дерево было таким невкусным. Если бы знал заранее, не стал бы его пожирать». Глаза четвертого старейшины, седовласого старика, налились кровью. Зарычав, он попытался броситься в погоню. В его глазах дерево было не просто деревом, а душой предка. Целый клан потомков бессмертных за несколько тысяч лет умудрился вырастить лишь 5 подобных душ. Заклинатель поможет при помощи различных средств и умений слиться с душой предка и стать заклинателем 10 уровня. И потому, сейчас, когда какой-то незнакомец сожрал эту душу прямо у него на глазах, он впал в неконтролируемую ярость. «Я убью его!» – орал в безумии старейшина. Сытунань продолжал удирать с огромной скоростью. Улыбаясь, он приговаривал: «Надо будет научить Ван Линя этому бесстыдному способу. Однако боюсь, сейчас это слишком рано для него. Я точно его убью!» – продолжал бушевать четвертый старейшина. Легкие его едва не разрывались от протяжного воя. Он все так же пытался догнать Сытунаня. Ван Линь, услышавший крики, убрал москита в сумку и двинулся в сторону, укрываясь от возможной опасности. Сытунань духовным зрением обнаружил, где находится Ван Линь, и тотчас же переместился к нему. «За нами погоня», — произнес он, — «я понесу тебя. У тебя скорость слишком медленная. Когда я получу физическое тело, я сварю эту бешеную собаку, что за нами гонится, в кипятке». Схватив Ван Линя, он понесся с еще большей скоростью. Вскоре четвертый старейшина, скрипя сердцем, остановил погоню, когда понял, что догнать у него не получится. Сытунань же, убегая, не испытывал никакого страха. Замедлившись, он посмотрел назад и дико захохотал. «Я сожрал их священное дерево, а когда возрожусь в новом теле, сожру и эту бешеную псину. Тогда я смогу восстановиться в 2 раза быстрее, и мне будет хорошо, и уничтожу заклинателя, равного по силе монаху Вознесения 7. Не посрамлю звание Сузаку». П.Р. Сытунань, при жизни, был Сузаку 2-го поколения. Сузаку, в данном случае, обозначает правителя планеты Сузаку. Напомню, это тавтология автора. Монах по имени Сузаку основал клан, названный в его честь Сузаку. В честь клана, назвали образованную страну, Сузаку. Когда страна достигла 6-го ранга, ей предоставили планету, названную Сузаку. Человек по имени Сузаку стал первым правителем. Сузаку 2-го поколения, 2-м. Таким образом получается тавтология: правитель Сузаку правит планетой Сузаку, в стране Сузаку, в клане Сузаку. Глава 427. Глава 427. Пламя Крайнего Севера. Самое северное место планеты Сузаку. Раньше здесь находилась снежная страна. Ледники здесь, начиная с времен появления на планете Сузаку культиваторов, никогда не таяли. Дни напролет эти земли пронизывал ледяной ветер, застилающий инеем все, на что падал глаз. Издалека казалось, что по этому месту, время от времени, медленно проходил темно-синий холодный туман, заставляющий исчезать любую жизнь на своем пути. Этот холодный туман состоял из Ци-9-ли, только здесь, в самом холодном месте, он мог показать всю свою таинственную силу. Эта сила была очень мистической. Этот холодный туман 9-ли, кроме уничтожения всего живого, имел еще одну функцию: за короткое время вещи, попадающие в туман, не только разрушались, они полностью поглощались им, медленно перерабатываясь. Это место Крайнего Севера было довольно большим. В прошлом снежная страна обследовала только 1/3 этой местности. Они просто не смогли продвинуться дальше и решили основать страну, не углубляясь. Глубины самой северной этой местности они так и не смогли обследовать. Однако, некоторые кланы планеты Сузаку своими духовными искусствами смогли узнать, что в самом центре самой северной части этого места находилось красное ледовое поле. Этот лед был не холодный, наоборот, он обжигал. Это было очень странно. Возможность создать пламя в мире льда само по себе было чем-то божественным. Такое духовное искусство вводило людей в недоумение, и именно поэтому это место культиваторами планеты Сузаку было названо пламенем Крайнего Севера. Это место от природы имело несколько ограничений, Ци-9-Ли как раз был одним из них. Более того, свет от крайней кровавой точки был очень загадочным, на предметы, не содержащие кровь, он не оказывал эффекта, но как только он попадал на живое существо, этот свет тотчас же заставлял кровь внутри существа кипеть, воспламеняя его тело, так что не проходило и 10 вдохов, как любой организм мгновенно умирал. Кроме того, аура, расстилаемая здесь, поглощалась странной силой, закованной во льду, и очень сильно ослабляла человека. В этот момент глубоко в северной территории, в месте пламени Крайнего Севера находился подросток. Все его тело было объято красным пламенем, пока все в округе было заполнено туманом 9-Ли. Этот парень выглядел очень красивым, но в этот момент на его лице вдруг появилась борьба. Время от времени он открывал рот и выплевывал черную ци. Черная ци мгновенно смешивалась с пламенем льда и после смешивания расходилась в стороны, слегка отодвигая Ци-9-Ли. Р. Ци – духовная энергия. Как только Ци-9-Ли рассеялась, она тут же помчалась на огненный лед, медленно перерабатывая его. Этот мальчик был тем демоническим ребенком, которого предок секты трупа Инсунь-Тай с планеты Сузаку выпустил, когда сражался с предком клана демонов-великанов. Р. Предок – ранг должность в клане секте школе, вроде главного старейшины. Старейшины – должность управляющего. Несколько предков клана являются советом управления клана. Назначаются на ту должность самые сильные члены организации. Р. Хотелось бы рассказать об отличиях между кланом, школой и сектой. Школа – организация, занимающаяся обучением подрастающего поколения. Попасть в нее может любой желающий, пройдя экзамен на поступление. Разделение в школе чаще всего встречается на внутренний круг, внешний круг и номинальных учеников управляется старейшинами, предками и главой школы. Присутствует должность приглашенного старейшины. Клан, в отличие от школы, придерживается родственных связей и принимает в свои ряды только родственников, то есть для вступления в клан необходимо породниться. Как исключение, прием людей, имеющих перед кланом огромные заслуги, но опять же, чаще всего через брак. Встречаются в литературе такие личности, как приглашенные старейшины, имеющие особые полномочия. Они, чаще всего, могут пользоваться многими ресурсами клана, но не имеют права встревать или как-либо влиять на сам клан. Секта – религиозная группа с особыми правилами. Чаще всего имеет жесткую систему управления по принципу пирамиды. Прием в секту исключительно по рекомендации одного из членов секты, по согласованию руководства. Зачастую, рядовые члены не имеют представления о всей структуре и какой-либо информации. Секретность и фанатичное исполнение поручений – характерные черты любой секты. Это демоническое дитя было очень необычным. Плоть предка клана демонов-великанов была очень сильно повреждена им, что даже его душе пришлось бежать. Он оказался преследуемым этим демоническим ребенком, и, наконец, он удачно залетел в это место пламени Крайнего Севера. Если б только Сунь-Тай не попал в вихрь телепортации предка клана демонов-великанов и не переместился с планеты, то это демоническое дитя, потерявшее контроль, точно не остановилась бы здесь. Происхождение этого демонического ребенка было чудовищным. Следует сказать, что этот ребенок явно появился в секте трупа Инь.